никто. Чтобы понять критиков и оппонентов «Газпрома», свойство пустоты тоже следует всерьез принимать во внимание. Следует помнить, что с тех пор, как «Газпром» получил монополию на газ, а президент Путин получил монополию на «Газпром», критики и оппоненты «Газпрома» – никто. Они критикуют «Газпром» не потому, что имеют какой-нибудь политический вес, экономический авторитет и отличные от президентских взгляды на то, как надо управлять компанией. Наоборот, если они и имеют политический вес, если они и существуют, то лишь в той мере, в которой критикуют «Газпром». У них нет другого выхода. Им некуда идти, точно так же, как некуда идти в, казалось бы, бескрайней тундре. Например, бывший министр топлива и энергетики, бывший вице-премьер Борис Немцов – никто. Все, что он может, это делать хорошую мину при плохой игре. Он держится. Он старается сохранить хотя бы спортивную форму и репутацию жизнерадостного плейбоя. Он катается на виндсерфинге в самых экзотических уголках планеты. Его по старой памяти приглашают на международные экономические форумы и на приемы, которые устраивают иностранные послы в Москве для сошедших на нет оппозиционеров. До последней парламентской кампании его еще приглашали на телевизионные ток-шоу отстаивать либеральные ценности. Приглашения поступали редко, как если бы в году было не 365 дней, а 120. Кроме того, ток-шоу шли в записи. Если Немцов отстаивал либеральные ценности остроумно и со знанием дела, заботливый редактор аккуратно вырезал остроумие и знание дела, прежде чем выпустить ток-шоу в эфир. Зато все ораторские оплошности Немцова шли в эфир без изменений. Немцов в телевизоре всегда выглядел дураком, но тем не менее раз за разом принимал приглашение прийти в студию. Стоял перед телекамерой и защищал либеральные идеи, про которые точно известно, что телезрителю на них плевать. Теперь, после того, как на предвыборных теледебатах Немцов выступил против культа личности Путина, приглашать в телевизор Немцова перестали вовсе. Теперь он может критиковать «Газпром» только на страницах нескольких независимых еще печатных изданий или в частных разговорах. И он критикует с тем же успехом, с каким моська лает на слона. Его критика «Газпрома» – последнее напоминание о том, что он был министром топлива и энергетики. Иначе из оппозиционного политика он превратится в стареющего рантье, разбогатевшего на немыслимом росте акций компании «Газпром». Мы сидим в офисе, который снимает Немцов в высотном здании на Котельнической набережной. Это здание, похожее на рассевшийся и оплывший, как квашня, Empire State Building, памятник величественной и ужасной коммунистической эпохи. А офис, вернее, переделанная под офис четырехкомнатная квартира, которую снимает в этом здании неспровергатель коммунизма Борис Немцов, это памятник эпохи неспровержения коммунизма, эпохи, в которую Борис Немцов был героем. Здесь почти нет мебели. Уже нет в живых Бориса Ельцина, который смотрит на нас с развешанных по стенам фотографий. Нет парламентской фракции, которую возглавлял Немцов. Процент голосов, полученных партией Немцова на парламентских выборах, начинается с цифры 0. Пустота. Немцов – никто. Как вы разбогатели? Мы испытываем забытое удовольствие от того, что задали прямой вопрос в лоб. После кризиса 1998 года я поехал в Штаты читать лекции. Заработал кучу денег и на все деньги купил акции «Газпрома». Они тогда стоили 60 центов. А пару лет назад я продал их, когда они стоили 16 долларов. Я купил их, потому что осенью 1998-го «Газпром» явно был недооценен. Это понятно. Непонятно, почему теперь вы продали их. Потому что теперь «Газпром» переоценен. Он на пороге кризиса. Ну-ка, ну-ка. Мы даже перестаем жевать орехи, курить и хлебать чай. Немцов рассказывает. Он говорит так, будто нарочно для нас готовил лекцию. Нам даже не надо перебивать его и задавать наводящие вопросы. Нам кажется, катаясь на виндсерфинге, просиживая штаны на посольских званых обедах и валяя дурака в телевизионных студиях, он, бывший министр топлива и энергетики, только и делал, что думал про «Газпром». Он говорит: «Газпром – это крупнейшая энергетическая компания мира. Мира! По капитализации она на уровне ExxonMobil, Microsoft и General Electric. Ее капитализация около 300 миллиардов долларов. Для сравнения, это в полтора раза больше, чем бюджет России. То есть «Газпром» дороже, чем целый год жизни страны. Европа на 30-40% зависит от «Газпрома». Есть альтернативные источники поставок газа. Алжир, Великобритания, Норвегия, Голландия. Но тем не менее, «Газпром» имеет фантастическое влияние на то, чтобы в Европе было тепло и горели лампочки. «Газпром» находится под контролем государства. Контрольный пакет акций принадлежит государству. Все назначения в «Газпроме» не только высшего, но и среднего звена осуществляются государственными чиновниками, а руководство этой компании, первые лица и их заместители назначаются лично президентом Путиным. Это очень важно понимать. Мы это понимаем. Мы написали про это книжку. Мы не понимаем только, к чему Немцов клонит. Он продолжает. Дальше я хочу сделать открытие. «Газпром» является неестественной монополией. Дело в том, что газ в России добывает не только «Газпром», но еще и «Сургутнефтегаз», «Лукойл», «Роснефть», «ТНК ВР», «Нордгаз» и «Новатек». «Газпром» искусственно не допускает эти компании в свой газопровод и заставляет их за бесценок продавать свой газ на входе в трубу. Это невыгодно, и многие нефтяные компании просто сжигают газ, который добывают вместе с нефтью. Глава «Газпрома» Алексей Миллер, ближайший друг президента и знаком с ним с незапамятных питерских времен, Владимир Путин и Алексей Миллер почти одновременно стали руководить один страной, другой «Газпромом». За время их руководства «Газпром» не освоил ни одного месторождения и не построил ни одного магистрального газопровода. Все, о чем они говорят, североевропейский газопровод, Штокмановское месторождение, это все проекты. Это все далекое будущее. Если придираться к фактам, то выходит, что Немцов нам врет. На самом деле, при Миллере «Газпром» строил газопроводы и открывал месторождения, например, Заполярное. Другое дело, что месторождение это обустраивалось в основном при Вяхереве, а при Миллере только открылось. Но есть ведь еще и Южно-Русское, последняя гордость «Газпрома». Оно было запущено еще осенью 2007-го, а торжественно открыто уже в декабре. Руководил церемонией председатель совета директоров компании Дмитрий Медведев. За пару дней до этого он стал официальным преемником Владимира Путина. Открытие Южно-Русского месторождения стало для него едва ли не первым эпизодом в предвыборной кампании. «Газпрому» очень мешает чрезмерная политизация. «Газпром» никто в мире не воспринимает как хозяйствующий субъект. «Газпром» — это инструмент политики Путина как в стране, так и за рубежом. «Газпрому», предположим, надо осваивать Штокмановское месторождение, а он вынужден покупать средства массовой информации. «Газпром» участвовал в сделке с Романом Абрамовичем, выложив 13 миллиардов долларов, а можно было на эти деньги и газом заняться. Из всех историй о том, как «Газпром» покупал непрофильные активы, Немцов выбрал две самые раскрученные – НТВ и Сибнефть. К покупке Сибнефти действительно есть вопросы. «Газпром» покупал ее на пике цены, когда, сняв все сливки, добыв самую легкую нефть и раздув капитализацию, Абрамович вознамерился компанию продать. И продал бы иностранцам, если бы иностранцы покупали непрозрачные компании, и если бы президент Путин не держался так за монополию государства на энергоресурсы, и если бы государство, собственно, из этих энергоресурсов не состояло бы. «Газпром», насколько мы понимаем, купил Сибнефть, потому что приказано было купить. Как только Сибнефть была продана, на ее месторождениях стала падать добыча. Но для нас... Немцов молчит или не знает об этом. Значительно важнее, что компания «Ганвор», экспортирующая всю нефть «Газпрома», получила еще и нефть Сибнефти, обогнала конкурентов и стала третьим по величине российским нефтяным трейдером. Компания «Ганвор», одним из совладельцев которой является старый знакомый и, говорят, личный друг президента Путина Геннадий Тимченко. Немцов говорит благодушно, что вместо того, чтобы заниматься непосредственно газом, «Газпром» осуществляет бессмысленные и непрофильные покупки. Но нам кажется, дела обстоят куда сложнее. Как быть, например, с историей «Согаза», страховой компанией, входившей в «Газпром»? В 2002 году, когда компания Миллера меняла в «Газпроме» команду Вяхерева, занимавшийся наведением порядка в «Согазе» человек Миллера Андрей Петухов был убит. Обсуждая эту гибель, журналисты говорили тогда, что Петухов погиб, пытаясь отнять украденный вяхеревскими менеджерами газпромовский актив и вернуть его государству. И что же? После окончательной победы Миллера над Вяхеревым «Согаз» принадлежит «Газпрому»? Ничуть не бывало. Как выяснилось, в мае 2005 года контроль над принадлежавшей до этого «Газпрому» страховой компанией «Согаз» получил питерский банк «Россия». Крупнейшими акционерами банка на конец 2004 года были Николай Шамалов 9,7% и председатель совета директоров банка Юрий Ковальчук 37,7%, которые считаются личными друзьями президента Владимира Путина. Шамалов и Ковальчук были знакомы с Путиным еще во время его работы в Петербурге. Шамалов в начале 90-х работал в Siemens Medical Solutions, которая по заказу петербургской мэрии поставляла оборудование в стоматологические клиники Петербурга. Со стороны городского правительства этим проектом занимался Путин. Еще Банк России занимался внешнеэкономическими проектами городской администрации, которые курировал также первый вице-мэр Путин. Получив «Согаз», владельцы России стали контролировать бизнес по масштабам, сопоставимый с их собственным. Активы «Согаза» составляли на тот момент 13 миллиардов рублей, а банка – около 10 миллиардов рублей. Финансовое благополучие «Согаза» на три четверти зависит от «Газпрома» и его дочек, на чьи платежи приходится 75% сборов страховой компании. Вот о чем мы думаем. Мы думаем, можно ли понимать историю «Согаза» так, что команда Миллера отобрала актив у людей, близких к Вяхереву, и передала его людям, близким к Путину, а не государству и не народу вовсе.